восстановленная гармония. Одним из самых сложных сюжетов ассирийского мифа является судьба Сета и Гора после того, как произошел суд. Нам кажется, что судьба Сета должна быть однозначно печальной. Он должен быть осужден и, по всей видимости, казнен. И мы вспоминаем слова, которые сказаны в Откровении Иоанна по поводу дьявола, сатаны. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вот нам кажется, что что-то подобное должно быть и с Сетом. И поэтому, когда мы встречаем указание в текстах пирамид «О Сет, се брат твой Осирис, будет восставлен он, дабы жил он и наказал тебя», это нормально. То есть Гор будет восставлен, и он накажет Сета. Когда мы слышим слова Сета «убил я Сета и бросил я его связанным на берегу», тоже все понятно. Это естественное отмщение за убитого Сетом его отца Гора Осириса. Но когда мы видим более сложные тексты, тогда у нас появляются некоторые подозрения, что мы понимаем слишком просто. Что мир для нас египетский слишком прост. Он слишком однозначно поделен на добро и зло. И как в детском саду, зло побеждено добром, и все радостные и счастливые. Оказывается, что все сложнее. Вот 670-е речение из погребального покоя пирамиды царя Неферкара. «Ты, Осирис Неферкара, ушел, но ты вернешься. Ты уснул, но ты проснешься. Ты умер, буквально слово «мени», причалил, пристал к берегу». Такой интересный образ. «Но ты будешь жить. Восстань и воззри на то, что соделал для тебя сын твой. Пробудись и вонми тому, что Гор для тебя сотворил. Поразил он для тебя, как быка, того, кто поразил тебя. Заклал он для тебя, как тура, того, кто заклал и тебя. Связал он для тебя того, кто связал тебя. И поместил он его под стопы старшей чери твоей, которая в Кедеме». Кедем – место в шестом нижнеегипетском номе. «Дабы прекратились рыдания о тебе в обоих собраниях богов». То есть мы видим, что расправа над Сетом – это не просто казнь, это жертвоприношение. А ведь жертвоприношение всегда предполагает не простое, вот, как бы, ну, только более красиво обставленное убийство, как это иногда думают, а жертвоприношение предполагает всегда соединение с объектом жертвы. То есть, значит, в этом жертвоприношении Сета, как быка, как дикого быка Тура, предполагается, что боги соединятся с ним. В 580-м речении это еще подробнее. Причем, внимательно слушая это речение, вы в нем увидите некие, с человеческой точки зрения, несообразности. Но причины этих несообразностей я потом тоже объясню. «О ты», то есть это обращается к Сету, «о ты, тот, кто поразил отца моего, тот, кто убил большего, чем ты, ты поразитель отца моего, ты убийца того, кто более тебя. О отец мой Осирис Пепи, я поразил для тебя, как быка, того, кто поразил тебя. Я убил для тебя, как тура, того, кто убил тебя. Я покорил тебе, как подъеремного быка, как длиннорогого, на чьей спине везли тебя, того, кто покорил тебя. Тот, кто простер тебя», то есть уложил мертвым, да, «сам простертый бык. Тот, кто застрелил тебя, ныне сам застрелен. Ну, иногда кажется, как застрелил, пистолетов ведь не было. Ну, поверьте, что само слово «застрелить» от слова «стрела» происходит. И египтяне его использовали в прямом смысле, убит стрелой. «Тот, кто оглушил тебя, сам оглушенный бык. Я отсек голову его, я отсек хвост его, я отсек руки его, я отсек ноги его». Поверьте, что египтяне никогда у быка и руки и ноги его передние и задние конечности не называли. Вот. Верхняя часть его передней ноги, да, тут руки, а тут передние ноги, дана Хепри. Нижняя часть его передней ноги – Атуму, отцу богов. Его задние ноги принадлежат Шу и Тефнут. Его бока, мы не знаем точно смысл слова «меда», Гебу и Нут. Его бедра – Исиди и Нефтиди. Его сердце принадлежит Сехмет Великой, то есть мощи. Содержимое чрева его принадлежит тем четырем богам, чадам гора, которые любимы им – Хапи, Имсети, Дуамутефу и Кебех-Сенуфу. Здесь есть еще такая интересная вещь. Вот мы перевели это содержимое чрева, а буквально слово «пех» – чрево – это не чрево, а вымя. Но речь идет о быке, какое там у него вымя. Вот, опять же, очень странная накладка, да? Его голова, его хвост, его руки, его ноги принадлежат Анубису, пребывающему на горе, и Осирису, властителю обители своей. То от него, что не взяли себе боги, принадлежит духам Нехена и духам Пе. Нехен и Пе – это название Верхнего и Нижнего Египта. То есть, видимо, умершим при заходящем из Южного и Северного Египта, Нижнего и Верхнего Египта. «Вкусить того, кто должен быть съеден, рыжего быка, дабы пересечь озеро, соделанное гором для отца своего Осириса Пепи». То есть, это уже ритуальное указание, но рыжий бык – это, безусловно, Сет. Это ритуальное указание, что приносится в жертву бык, вот он должен быть съеден. Вот этот текст, который на самый первый взгляд человек, который в отличие от нас с вами не занимался египетскими текстами, кажется ну, какой-то почти абракадаброй, чем-то совершенно непонятным. На самом деле он абсолютно понятен. Сета как быка, но не совсем быка. Быка, у которого есть руки, а не только ноги. У которого есть даже, возможно, вымя. Это совсем какое-то особое существо. И сразу вспоминается изображение из палеолитических пещер, особенно из пещеры Ласко, вот этих странных животных, слепленных из разных форм. Или там, скажем, пещера трех братьев, когда бог охотников, у него есть и ноги там волка, и копыта оленя, и рога оленя, и лицо человека и так далее. Вот, то есть, здесь мы видим, что само перечисление членов тела этого жертвенного быка Сета, это оно сразу указывает, что речь идет не совсем о животном. Животное – только символ чего-то объективно неизобразимого. Это, конечно, сам Сет, который находится по ту сторону ну, адекватного изображения. Он не имеет образа для нас приемлемого. Так вот, этот Сет приносится в жертву. Приносится в жертву богам, приносится в жертву горам и поглощается им, потому что мы видим, что его части тела все разделены, как в любом правильном жертвоприношении, если вы возьмете, скажем, описание жертвоприношения и во второзаконии библейском, то же самое вы увидите, что четко указано, кто что должен есть. И это определенные ритуал или таинство, называйте как угодно, соединение. Соединение и тех, кто приносит жертву, и соединение жертвы с теми, кто ее приносит. Если бы Сет являлся абсолютным злом, то тогда совершенно очевидно ничего бы подобного не было. Никто бы не стал соединяться с абсолютным злом. Но здесь очевидно, что Сет не абсолютное зло. Наоборот, Сет – это то существо, которое должно вернуться в миропорядок, из которого он, Сет, был выброшен. Он был выброшен благодаря своему выбору. Он сам избрал зло. Он сам избрал нарушение миропорядка. Вот теперь он из этого миропорядка выброшенный должен в него вернуться. Потому что должна быть восстановлена гармония. Не может без Сета быть гармония. Сет один из девятирицы. Его нет и нет девятирицы. Он семя атома. Не может божественное семя быть уничтожено. У Сета важнейшая функция, как мы уже с вами знаем. Эта функция – это разрушение, разрушение для созидания. Не может эта функция просто быть уничтожена. Тогда будет разрушение, тогда будет созидание без разрушения. А так не бывает в этом мире и в любом мире. Поэтому задача Сета не наказать, конечно, но не уничтожить, а восстановить и его самого, и восстановить саму гармонию в девятирице. И мы обратим внимание, что кроме всех слов о жертвоприношении, вот в этих двух речениях, которые я прочел, там говорится о подъяремном быке. То есть быке, который находится под ермом, под некой тяжестью. Речь идет не о ерме в прямом смысле этого слова, которое одевают для там, того, чтобы тащить плуг. А речь идет о том, что он понесет на себе Осириса. Сет не уничтожается, но он должен делать то, что, к чему он предназначен. Он должен быть, если угодно, вторичной силой относительно Осириса. И египетский текст это обозначает очень часто или изображение тем, что Сет как бык, рыжий бык, как правило, несет на своей спине спеленутую мумию Осириса. Он опять встал в правильную позицию. Параграф текста в пирамид 1467 прямо указывает: Сет избег дня своей смерти. Мы еще об этом будем сейчас говорить, но важно, что он не погиб и не мог погибнуть. Гор в нескольких речениях текстов пирамид говорит, что Гор приводит Сета к Осирису. Гор, 16.32. Гор привел Сета к тебе, дал он его тебе, заставил он его согнуться под тобой, сила твоя больше силы его. Вот намек на то, что он его повезет. Или пришел Гор, дабы мог он воззвать к тебе, Осирис Пепи. Поразил он Сета ради тебя спеленутый. Ты суть его. Сделал так Гор, чтобы был он изгнан, то есть Сет, тебя ради. Более велик ты, чем супостат твой. За упокоенный корабль, на котором везли умершего царя, и корабль, на котором везли во время священнодействий изображение Осириса, вот этот саркофаг в виде Осириса, этот корабль так и назывался по Нилу, так и назывался Сет. Сет. То есть, опять же, образ того, что он, Сет, встал в правильную позицию, в подчиненную позицию. Возложил он, то есть Сет, тебя на свою спину, говорится в 651 параграфе текста пирамид. Осирис есть тот, кто возлагается на спину Сета, уточняет папирус Рамесеума. В 24 строке папируса Рамесеума Сет прямо именуется ладьей. Итак, побежденный Сет теперь не убийца, это очень важно, но одно из средств обеспечения бессмертия. Если бы Сет был убит, кто бы понес Осириса, кто бы повез его по Нилу. Сет должен сделать это. Вот эта разрушающая сила должна встать на должное, на присущее ей место. Гору велено было совершить это дело для отца своего Осириса. Обезврежена для него слюна Сета, владыки бури, дабы мог он, Сет, нести тебя, ибо должен нести того, кто целостен. Боги, или это 261 параграф. Боги Великой Девятерицы спасли тебя, Неферкара. Поместили они ради тебя Сета под тебя, дабы он нес тебя. Запретили они ему испускать слюну свою на тебя. Здесь мы, кстати говоря, все понятно, те же самые образы, да? Но еще появляется образ слюны Сета. Это тоже очень важно. Это истечение. Вообще, для Древнего Востока очень значима вот эта символика истечений. Истечение – это то, что свойственно тому, из кого это истекает. Но оно касается другого. Оно радиирует вовне. На самом деле эти истечения грек бы назвал энергиями, выходящими из сущности, некоторой сущности, в данном случае сущности там, Сета, Осириса, неважно. Вот энергии Сета – это злые энергии. Для, понимаете, нам это ближе, вот понятие энергии, понятней, а для древнего египтянина очень важны были эти биологические образы. И слюна Сета – это вот ядовитая слюна, которая убивает, которая разрушает, как яд змеи. Вот. Но она обезврежена. Она обезврежена после суда. Сет не опасен. Он как та ядовитая змея, у которой выдрали вот эти ядовитые зубы, да, заклинатели змей. А сам образ истечений – он очень характерен для Евангелия. Но мы это не всегда понимаем, нам кажется странным, потому что мы люди, выросшие в другой культурной традиции. А в Евангелии от Иоанна есть такие слова самого Иисуса Христа. «Кто верует в меня, у того из чрева потекут потоки воды живой». Немножечко странно. Тут же евангелист объясняет, сам евангелист Иоанн. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него». То есть Дух Святой, который через Христа исходит, он подобен воде живой, воде жизни, той самой воде, которая животворит любого верующего в Иисуса человека. И сами эти верующие люди, они тоже являются не только теми, кто воспринимает Духа, но они этого Духа и проводят, ибо они во всем подобны Иисусу, поэтому они его братья. Так что в данном случае злое истечение, а будут там потом и добрые истечения, Осириса, Гора, вот это злое истечение, оно обезврежено. И теперь встает следующий момент. Не просто несчастный Сет, который, вы помните, во время поединка изувечили, у него отняли вот эти его, да, семенные яички, он вроде бы уже не может вот испускать это зло, тут слюна, там, может быть, семя, это не важно, ничего подобного. Все восстановлено. Да, он, никакие зубы не выдраны. Есть противоядие против Сета. Сет в полноте своих сил поставлен на должное место. Это не какой-то там инвалид-калека, которому там из жалости сохранили жизнь, его там оскопив, там ослепив, как это иногда поступали с византийскими свергнутыми императорами, но жизнь сохраняли. А это полноценный и совершенно всемощный, но вдвинутый в свою позицию вот этот божественный образ, божественная ипостась. И об этом наиболее ясно говорится в 215-м речении текстов пирамид. В нем, кстати говоря, есть одна мелочь, мы ее увидим, она не связана непосредственно с нашим вот сегодняшним предметом, но она важна для понимания самих текстов пирамид. Дело в том, что эта пирамида Унаса, это первая пирамида, где есть тексты, да, первая пирамида, где вот эти тексты написаны. И в одном месте писец, то ли от того, что он был не очень образованный человек, то ли от того, что он устал, трудно сказать, мы мотив не знаем. Он вместо имени поставил «мен», то есть это то, что означает «вместо имени», «имя рек». То есть, значит, ему давали рукопись, речение, в которой надо было представлять имя реального умершего, в данном случае Унаса, а где-то он всюду это честно делал, а один раз не заметил и поставил «мен», имя рек, вот такой двойной иероглиф своеобразный. И это говорит о том, что эти тексты существовали задолго до пятой династии, задолго до царя Унаса, и, видимо, задолго вообще до царей. Они употреблялись по отношению ко всем людям. Когда я вот только начал об этом говорить, там, 25 лет назад, в общем, большинство египтологов это встречали в штыки, но теперь это почти общепринятая точка зрения, что эти тексты, они были задолго до вот, царского периода и относились к каждому умершему, а не только к царям. И вот это такой интересный остался у нас маленький штришок в написанных в гробнице царя Унаса тексте. Но теперь вернемся к самому тексту. Значит, мы помним, что наша задача посмотреть, какую позицию теперь после, после суда и приговора, и поединка должен занять Сет. «О Унас, грядут посланцы твои, поспешают глашатые твои к отцу твоему Атуму. О Атум! Воздвигни его, то есть Унаса, для себя, заключи его в объятия рук своих». Образ обожения. «Вишь ныне тех двух, кто в укрепленном замке, Гора и Сета, плюнь на чело Гора, дабы ты исцелила рану, которая на нем». Опять же, вспомните евангельское, да, как Иисус исцелял слепого, плюнув, сделав вот это брение и помазав ему глаза. Я думаю, если в глазной клинике бы сейчас бы так бы сделали, то, наверное, дисквалификация была бы неизбежна офтальмолога. А тут это нормально, потому что это тоже истечение. Слюна, вот в данном случае благостная, это истечение. Итак, плюнь на чело Гора, дабы ты исцелил рану, которая на нем. То есть глаз. Встает на место глаз, который выдрал Сет. Подними яички Сета, дабы ты исправил его увечья. Город этот рожден для тебя, а Сет этот зачат для тебя. Видите, Сет зачат для тебя в самом положительном плане. То есть он не враг твой, а он нужен тебе. Если этот гор не имеет раны, и этот Сет не имеет увечья, то и ты, то есть Унас, не будешь иметь раны, и ты не будешь увечен. Ты рожден, о гор, для Осириса, и ты силен более его, и ты могуч более его. Ты зачат, о Сет, для Геба, и ты силен более его, ты могуч более его, не пропадет семя Бога, и ты не пропадешь, ибо ты исхождение его. Не отдаст тебя Раатум Осирису, и он не испытает сердце твое, и не будет иметь власти над сердцем твоим. Не отдаст тебя Раатум Гору, и он не испытает сердце твое, и не будет иметь власти над сердцем твоим. О Осирис, никогда не иметь тебе власти над ним, и сыну твоему никогда не иметь власти над ним. О Гор, никогда не иметь тебе власти над ним, ни отцу твоему никогда не иметь власти над ним. Ты принадлежишь, вот здесь это о Мен, то есть о Унас, Богу. Глаголит двоица чад Атума. Воздвигни себя, глаголят они, в имени твоем Бог, и возбытийствуй. Ты целостен, ты есть целостность, Атум, всякого Бога. Имен Нечернеп, ты целостность всякого Бога. Части тела твоего – это двоица чад Атума, то есть Сет и Геб. О негибнущий, ты не погибнешь, и суть твоя не погибнет, ибо ты и есть суть. Это очень важное лечение. То есть оно говорит о том, что целостность вот Бога, item natural nep, целостность каждого Бога невозможна, если не будет восстановлен и сет. И здесь еще один очень важный есть момент. Умерший, как ни странно, здесь уподобляется не гору, а сету. И так понимают это серьезные некоторые ученые. И поэтому говорится, что ты не будешь отдан Осирису, ты не будешь отдан Ору. Ты это сет или унос в виде сета. Ты не будешь им отдан. Понимаете, умерший есть Осирис. Поэтому то, что Осирис не будет отдан Осирису, это абсурд. А вот то, что Сет не будет отдан Осирису и Гору на растерзание, а с ним будет все в порядке, это вот очень важно. Очень важно. Это серьезнейшая тема. Восстановление целостности, как мы бы сказали, атомности, да, оно требует того, чтобы с Сетом не расправились, а его поставили в нужную позицию. И в этом речении прямо говорится: не пропадет семя Бога и схождение его. Вообще, надо вам сказать, что вот это речение и вот эти слова, что не будешь ты отдан Осирису, они породили довольно большую литературу, которая говорила, утверждала, что вот когда-то в глубочайшей древности, в дописьменное время, Осирис был отдельным богом, он был богом некрополя, богом мертвых, а Атум, Ра, это было такое божество жизни, и между ними был конфликт, и поэтому умерший не хотел, он хотел жить, поэтому не хотел, чтобы отдавали Осирису, а хотел, чтобы он был с Атумом Ра. Но это, понимаете, нельзя считать авторов этих речений, тех, кто их писали, просто полными дураками. Если они постоянно говорят, что умерший есть Осирис, то они не могли при этом предполагать, что Осирис – это что-то плохое. Осирис – это весь Египет, вся египетская религия – это осирическое предание, это осирическая мистерия, это соединение с Осирисом и победа над силами разрушения. Поэтому причина в другом. Конечно, вся эта интерпретация о двух доисторических божественных трендах, между которыми находился человек, все это, в общем-то, от, как говорят, от ветра головы своей «я». На самом деле речь идет о том, что горы Осирис, как убитый и сын убитого, они готовы расправиться с Сетом. Но для высшего божественного блага важно, чтобы Сет был жив, чтобы не пропало семя Бога, исхождение его. И именно поэтому Сет сохраняется и не отдается Осирису. В том самом тексте, который мы с вами уже не раз читали, «Тяжба Гора и Сета», помните, где вот происходит сам поединок, вот где это рассказ о попытке соблазнить, когда Сет пытается соблазнить Гора. Вот этот текст кончается уже после вынесения приговора «Рагу-Рахти», то есть верховный бог, да, в данном случае, говорит: «Пусть отдадут мне Сета, сына Нут, чтобы он остался у меня, он будет мне сыном и будет греметь в небе, и будут бояться его». Значит, Сет не погибает, а он возвращается к Рагу-Рахти, пребывает в божественном мире, его боятся, потому что это сила разрушения, но теперь опять обузданная сила разрушения. Именно так понимают это место 215-го речения два, в общем, таких крупнейших исследователей именно текстов пирамид. Это Курт Зетте и Самуэль Мерсер. Я думаю, что они правы. Но у нас с вами возникает следующий вопрос. Это как же так? С одной стороны, Сет опять вставлен в эту правильную систему, а в другой стороны, Сета боятся. Как это понять? Сейчас мы к этому подойдем. Но сначала посмотрим, что в Древнем Царстве вот идея восстановленной гармонии, она была очень важна. Не просто это было один из таких боковых моментов. Ну, восстановлена гармония, восстановлена. Но не об этом речь, это не главное. Нет-нет, это главное. Вот это главное. И, кстати говоря, это вселяет огромный оптимизм, что не борьба со злом до полного уничтожения, а борьба со злом до полного исправления. Этот вот очень важный момент и в человеческих отношениях. Человек должен исправляться, если он творит зло, а не должен уничтожаться. И в этом смысле, кстати говоря, в Египте ведь практически не было смертной казни. Она была очень редка. В текстах по учению мире Кора отец прямо объясняет сыну, что не казни, никого не убивай. Это не полезно для тебя. Наказывай лучше битьем. Слово «наказывай» – это значит «воспитывай». Побить можно, палками наказать можно, но не надо убивать. И там в другом месте, вот в этом папирусе Весткар, вот кроме сказки, о которой я вам рассказывал уже, сказки о происхождении первых трех царей пятой династии от Редедет, там еще другая сказка о плохом фараоне Хуфу, то есть Хеопсе, который, как, к сожалению, некоторые цари мучился от безделья. Вот, мало что он построил самую большую пирамиду. Вот, видимо, в Древнем Египте считалось, что вот он такой был, и вот у него была плохая репутация, считал, что он мучается от безделья, ему было скучно. Он всячески, и вот он, поскольку ему делать было совершенно нечего, ну, чем себя развлечь, но он там пытался себя развлекать обычным образом, со своими там наложницами. И одна из них, когда наложницы катали его на лодке по озеру, уронила, случайно делала неловкое движение, ее сережка золотая, которая ей очень нравилась, упала в воду. Но понятно, что человек, которому делать нечего, он готов угождать любой прихоти своих, тех, кто дарует ему удовольствие. И вот как достать это? Достать невозможно. И тогда он вспоминает, что есть кудесник, есть такой джеди, вот колдун, кудесник, который вот все может, о нем говорит ему один из вельмож, и он посылает за этим кудесником джеди, джеди как настоящий опальный кудесник в своем бедном доме, сидит там где-то в провинции, вот, никому не мешает. Ему говорят, что царь просит тебя к себе. Почему ты вообще не приходишь к царю? Говорит, а он меня, говорит, звал. Если меня не звал, я не прихожу. Зачем я, говорит, буду к нему идти? Ну, в общем, тот его приглашает, он к нему все-таки идет. Тот говорит, слушай, говорит, вот такая вот ситуация, на меня гневается моя возлюбленная, помоги. Ну, говорит, это, говорит, проще простого. Говорит, он этот водоем взял первую половину водоема, поставил на вторую половину водоема, пришарили на дне, ничего не нашли, вот сделал наоборот, нашли эту сережку на дне, ну, все, гармония тоже восстановлена. Но потом, мало этого, значит, царю, и он говорит, что, слушай, говорит, говорят, что ты ведь даже можешь умерших воскрешать. Вот у меня есть осужденный на смерть преступник. Давай, говорит, мы ему отрубим голову, а ты его, говорит, снова, говорит. Он говорит, нет, говорит, государь, нельзя так поступать с паствой этой драгоценной, то есть с людьми. Так поступать нельзя. И мы еще встретимся и сегодня, и потом, когда будет на других лекциях говорить о царской власти, мы увидим, что это был лейтмотив египетского властвования. Это паства драгоценная. А говорит, чтобы тебе показать, что я это умею, давай я притащу лучше гуся, я все это сделаю. И так он и делает. Вот. То есть, я хочу сказать, что это отношение вот к человеку, как к тому, кого не убивать надо, не лишать жизни, а восстанавливать его совершенство, это очень распространенно, хотя, конечно, не всеобщее, были и казни, все, но это доминирующая в Египте мысль. Египетская традиция была очень гуманистична в этом смысле. Вот, и поэтому вот принцип, что Гор и Сет вместе, это был очень важный принцип. Уже при первой династии мы знаем, что титул цариц включал формулу «та, что взирает на Горы и Сета». То есть, на кого она взирает? На царя. Естественно, царица взирает на царя. Значит, в царе есть и Гор, и Сет. «Царь воплощений детей Атума обоих». И этот титул встречается вплоть до последних времен Египта. В различных жреческих титулах и титулах чиновников мы довольно часто встречаем формулу «примиритель двух богов» – Хатеп-Нечеруи, «соединитель двух людей» – Хенем-Руи, «тот, кто облачает, одевает двух владык» – Джеба-Небуи. Наследный князь по повелению двух владык. Вот эта вот идея двух владык, это, конечно, Гор и Сет. Например, к единственной, кажется, царице, которая была правящим фараоном Египта, это Хатшепсут, в один из панегириков провозглашал: «Ты правишь страной, как сын Исиды». Видите, она женщина, но это не важно, фараон может быть только мужчина. «Ты правишь страной, как сын Исиды, и силен, как сын Нут». Вот ты шествуешь, гор шествует. Ты глаголишь, Сет глаголит. Текст пирамид, 798 параграф. В 10-м номе Египта, Дендери, до самого позднего времени почитали Сета и Гора в виде единого божественного лица. Его так и называли Антеуи. Антеуи по-гречески Антеос. Это вот двойное божество. Тот, кто с двумя ликами. Тот, кто с двумя ликами, Херуи. Тот, кто с двумя ликами, с ликом Сета и с ликом Гора. Они соединены в одну фигуру. Вот это идеал. Они соединены и теперь образуют одну фигуру, как писал Александр Пьянков. Этот образ очень был важен как в мистериальной, так и в магической традиции. «Пойди к этим жертвам», – возглашал священник. «Известно мне небо, известна мне земля, известен мне гор, известен мне Сет. Гор умиротворен возвращением ока своего. Сет умиротворен возвращением яичек своих. Я есмь Тхот, умиротворяющий двух богов, приносящий должным образом жертву». В другом месте. «Горе, горе, породившее смуту, нет его более». А это первое, это по папиру Честер Бити 9. «Все боги пребывают в довольстве. Я вернул гору око его, поместил око у Аджат на место его. Я вернул Сету яички его, и умиротворены оба владыки руками моими». А магическая формула следующая: «Если не будет слушать он то, что я велю ему, я не дам гору око его, я не дам Сету яичек его». В Египте было все, была и магия. То есть, видите, вот это страшное заклинание, на самом деле страшное заклинание, которое не восстановит божественную гармонию. Я не восстановлю божественную гармонию, если там что-то не произойдет. Человек очень многое может. Мы скоро увидим, что человек – это соучастник. Соучастник вот божественной тайны. Вместе Гор и Сет владеют миром. Гор владеет, понятно же, Кемет, Египтом. Сет владеет Дешерет, это внешними странами, пустыней, странами, иностранными странами, да, чужими землями. Сет – владыка чужеземных стран. Это вот обычная формула. Все-таки свое – это Гор, другое – это Сет, это, конечно, хуже, там нет этих традиций, там больше разрушений, но главное, что это одна земля. Вот все это, дорогие друзья, завершается, исчезает где-то с 25-й династии, не полностью, но в значительной степени. В литургической практике Сет становится однозначным злом, которое надо убить, с которой надо уничтожить. На острове Филе написано обращение к Исиде: «Возьми себе семенники неприятеля брата твоего, яички злобного». Больше Сет не будет присутствовать в божественной девятерице. Сет проклят. Быка Сета теперь не едят. Плутарх пишет, что быка, которого приносят в жертву как Сета, во-первых, его на самом деле кастрируют, и, во-вторых, его потом выкидывают, это мясо не едят. Это уже не жертвоприношение, скорее, а это, если угодно, воздаяние, это символизация воздаяния. Но древняя традиция тоже сохраняется. Она не полностью исчезает. Хотя почитание Сета уходит, именами его после 21-й династии уже людей не называют, но тайна другого отношения к Сету, она сохраняется. Ее знает Плутарх, ее знает Геродот. Она потом переходит в какие-то гностические тексты. Я думаю, что во многом именно чтобы эту тайну, которая не должна быть тайной на самом деле, она должна быть известна, чтобы сохранить эту глубокую мысль о том, что зло должно не быть уничтожено, оно должно быть поставленным на должное место, для этого царь Шабайка и высекает вот этот мемфисский памятник, не позволяет этим старым кожам, да, на котором был написан текст, сгнить, а сохраняет его для будущего, потому что это очень важно. Главный исследователь Сета, наиболее известный, наиболее глубокий исследователь Сета и его место в ритуале Герман Тевельде, голландский ученый, в своей книге о Сете, он пишет, что с феноменологической точки зрения, с точки зрения явления ритуала, да, умиротворение Гора и Сета – это запись древнейшего откровения. Это древнейшая тайна, что мир должен быть восстановлен в своей гармонии не через уничтожение дисгармоничных элементов, а через их исправление. Обыденная жизнь, она упрощает ситуацию. Зло, мы стремимся от него избавиться, его сбросить с себя. Но люди, которые знают вот глубины, египтяне, которые знали глубины богословия, они считали, что после поединка должно быть восстановлено гармоничное состояние не только мира, но и самого Бога. Но как же так, спросим мы? Ведь в мире зло и добро продолжают находиться в конфликте. Здесь мы должны с вами взглянуть на категорию времени. На категорию времени в Египте, пока мельком, но тем не менее это нужно, чтобы понять, как сочетались вещи, связанные с тем, что поединок уже был, и все встало на свои места, и с тем, что зло есть, и битва продолжается. Это разговор следующего нашего лекционного часа.